Правило 12. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. У каждого из нас есть чутье, интуиция, инстинкт, внутренний голос. Называйте как хотите, но только научитесь слушать и прислушиваться к его беззвучной речи. Положа руку на сердце, вы и сами всегда знаете, когда оступились. Вы знаете, когда нужно извиниться, когда вернуть долг или попытаться исправить содеянное. Вы знаете. И я знаю, что вы знаете. Однажды вы поймете, что чутье никогда не обманывает. Это вам не попугай на жердочке, скрипучий, долдонящий, хозяин-дурак. Чутье предостерегает заранее, поэтому слушайте себя. Представьте, что вы должны объяснить суть проблемы несмыслящему ребенку. Представьте, что он задает вам вопросы. Зачем ты это делаешь? Что в этом хорошего, а что плохого? Могу ли я это сделать? И вы должны отвечать. По сути, вы задаете вопросы и отвечаете самому себе. И вы увидите, что все ответы на ваши вопросы у вас уже есть. Кому вы можете безоговорочно доверять? Доверять как самому себе. Никому. Чужая душа – потемки. Разобраться в своей, навести в ней порядок, восстановить гармонию – ваша главная задача. Здесь нужно сделать оговорку. Когда я говорю «прислушиваться», я не имею в виду разложить по полочкам мысли. В трудных ситуациях там, скорее всего, сплошная неразбериха. Нет, я имею в виду совсем другой голос. Доверяйте своей интуиции. До преда времени она помалкивает, в отличие от мозга, который даже во сне генерирует идеи одну за другой, и расслышать ее порой непросто. Заметьте, что это не имеет ничего общего ни с ясновидением, ни с предсказаниями будущего. Вы не можете угадать, какая лошадь придет первой или кто выиграет чемпионат по футболу. Нет, это нечто другое. Что нам делать, какое решение принять, почему мы ведем себя именно так, а не иначе? Вы уже знаете ответ, если задаете себе эти вопросы.